500. Guru. Скала стоит, а волны бьются о нее, разлетаясь на мелкие брызги. Так и волны разных явлений, устремляющихся на человека отовсюду, разбиваются, не принося вреда, о непоколебимую стойкость духа. Но пользу они приносят большую, ибо омывают его от ненужных и вредоносных наслоений, нанесенных извне. Радостно и стойко встречает утвердившийся в учении дух яростный прибой волн беспокойного моря людского, укрепляясь и возрастая в силе своей от каждого противного удара.